Дорогие русские предатели хаты! Куда деваться бедным солдатам? Вали, русские фашисты! Грабят квартиры, уничтожают фронтовиков! До свидания, бандиты русские! Алло! Ходить и ходить будут! Бандит! Вор! Что надо? Алло! Бандит! Вор! Что надо? Сука, вор! Фараона телефона звонишь, не зарегистрировано. Раздыскивает свой телефон. Он нигде нихуя не зарегистрирован. Вор, бродяга! Барюга несчастная! Тебя, блядь, колонию подыхать тебе, блядь! Что за воровство? Бандиты, что надо? Алексей Котов беспокоит. Я тебе, блядь, дам кто-то ворюга ебаный в рот. Фараону телефону звонишь, не зарегистрировал. Разыскивай твой телефон, он не зарегистрированный. Но все равно, блядь, найдут. Сука, все равно мне, блядь, падает. Кто-то ворюга. Кто-то бандюга. Ворюга. Фараону телефону звонишь, нигде не зарегистрировал. Где, что, отобрал, блядь. Вор Котов, бандит Котов, всемирному розыске ищется, Котов бандит, сука, вор бандит, что, сука, молчишь? Алло. Хуя, бандит. Звоните мне, разговариваю. Записывайте. Мой телефон спиздил, блядь. Он не зарегистрирован у тебя. Записывайте мой телефон. Да нахуй твой телефон уже известный. Я тебе сам могу сказать. Давайте. 22. Да. Начало. А дальше? Сейчас, одну секунду. Сука, бандит, слушай! Слушаю. 22. Дальше. 08. Дальше. 924. Это не мой. Твой, сука, телефон! Ты, блядь, твой голос все звонил. Его разыскивают. Он ворованный. Ты его где украл, блядь? Твой телефон. Петровки 38. Петровки 38 заявили. Там нет у них таких телефонов. Они в угол розыске разыскивают. В союзном, республиканском. Это сотовый телефон. Он нигде не зарегистрированный. Вот этот телефон, ёпта мать. Который ты, сука, сейчас... Баланс этой карты исчерпан.